Глава 10. Ищем поставщиков. Поставщики — это второй кит, на котором будет держаться ваш бизнес. Но если арендодателя можно назвать партнером номер один, про поставщиков часто говорят, незаменимых нет. Обычно одни и те же товары легко найти у разных компаний. Поэтому если отношения не заладились или стало дороговато, ищите альтернативу. В этом разделе расскажу, где взять поставщика, на что смотреть в договоре поставки и как быть в непредвиденных ситуациях. Выбираем поставщика. Есть 4 способа искать поставщика на старте и 1 способ на вырост. Способ первый. Подсматривать у других заведений. Один из лучших способов найти надежных партнеров — посмотреть, с кем работают другие. Если бизнес давно пользуется услугами конкретного поставщика, к нему стоит присмотреться. Возможно, у него отличный товар, удобный сервис или приятная цена. В первые полгода работы моего заведения я ходила в разные места и читала, что за поставщик указан на этикетке от сэндвичей или какой фирмы сиропы закупает другая кофейня. Это классно тренировало насмотренность. Я тогда часто заглядывала в книжный «Республика» на Патриарших. Мне там очень нравился миндальный круассан. Спросила у продавца, знает ли он поставщика. Он, конечно, не знал, но написал управляющий, и та дала контакт. Так у нас в кофейне появились те самые вкусные миндальные круассаны. А потом уже в другой кофейне, в своем офисе, где я сейчас работаю, спросила у бариста, что за поставщик привозит им сырники. Он тоже поделился контактом, и у нас в меню появилась новая позиция. Способ второй. Посещать отраслевые выставки. Если есть возможность, купите билет на встречу профессионалов в вашей области. Вроде Coffee Tea Cacao Russian Expo. Это для кофеин. На таком мероприятии собираются импортеры, поставщики и производители. Можно протестировать продукт и выбрать, у кого его заказать. Есть лайфхак. Если скажете, что только планируете открывать заведение, то вряд ли вызовете интерес у поставщика. Скорее всего, он даст вам визитку, и разговор окончится. Не бойтесь приукрашивать. Это никто не проверит. Сообщите, что у вас уже действующая сеть, собираетесь расширяться и ищите партнера. Это вызовет больше интерес и желание предоставить вам наиболее выгодные условия. Так, например, поступил Коля, владелец винотек «Дегустаж». Он только планировал открывать точку, но сказал поставщику, что у него успешная винотека с большим ассортиментом, и сразу договорился на выгодные условия, которые обычно не светят малому бизнесу. Способ третий. Вступить в тематические чаты. Для большинства сфер бизнеса есть профильные чаты в Телеграме. Например, для кофеен это канал «Бариста вакансии». В них опытные предприниматели и им сочувствующие помогают друг другу решать насущные проблемы. Делятся отзывами об арендодателях, обмениваются контактами поставщиков, помогают найти сотрудников. Я вот продала в одном из таких чатов ненужный ледогенератор за 25 тысяч рублей. Мне мешался, а кому-то стал приносить деньги. Удобно. В чате достаточно задать вопрос. Вам, скорее всего, и контакт дадут, и цены примерно назовут, и отзывы оставят. Такой способ для ленивых. Способ четвертый. Погуглить. Поиск по запросу вроде «Поставщик цветов Москва» — тоже хороший вариант. Особенно если нужно быстро принять решение, нет времени дожидаться выставки или ходить по конкурентам. Сравните 5-7 предложений. Посмотрите условия, цену, скорость доставки. Поищите отзывы о поставщике. Здесь они точно будут. И, наконец, способ на вырост. Дождаться предложений. Это бонус-вариант или вариант на вырост. Дело в том, что когда начнете работу, поставщики сами будут вас искать. Оставлять листовки, писать на почту, предлагать продукцию на пробу. Это отличный способ держать руку на пульсе. Если видите, что вокруг много предложений с лучшими условиями, чем у вас, пора менять поставщика или пересматривать договор. Как и с оборудованием, советую подбирать нескольких поставщиков. Одного оставлять запасным, на случай, если не приедет первый. Бывает, один поставщик сорвал сроки, поздно об этом сообщил, и нужно выкручиваться. Поставка требуется срочно, а запасной контрагент не может привезти то, что вам необходимо. Варианта два. Прибегать к полумере или закрываться и ждать, когда привезут товар. Попасть в такую ситуацию врагу не пожелаешь. Но и тут советую не опускать руки. Ищите альтернативы, даже если из-за них сработаете в ноль. Гораздо хуже, когда клиент придет за любимой булочкой, а его встретят запертые двери. Особенно если вы часть ритуала человека. Не нарушайте его. Бывало, что у нас заканчивалось молоко, а поставить новое за пару часов невозможно. Приходилось заказывать доставку в перекрестке или ездить в Ашан. Дорого, но кофейня не простаивала. Клиенты получали свои напитки, и их доверие к нам ничего не подрывало. В разговоре с поставщиками не стесняйтесь просить то, что вам нужно. Экспресс-доставку, большую скидку, улучшенную упаковку. Если согласятся, будьте себе благодарны. Откажут — ничего не потеряете. Уйдут — незаменимых нет. Заключаем договор. Для любых сделок в бизнесе главное правило едино — ни о чем не договариваться на словах. Каким бы чудесным ни казался поставщик, договор — это ваша защита от неприятных ситуаций. Как правило, поставщики работают по своему шаблонному договору. Вам ничего составлять не придется. Рассказываю, на что обратить внимание, чтобы не было сюрпризов. Какие условия оплаты предлагает поставщик? Хорошо, если он согласится работать с вами по оптовой цене. Это выгоднее. Но не всегда возможно. Многие поставщики не готовы поставлять небольшие партии товаров, а серьезные обороты на старте — это редкость. В случае, если не готов, убедитесь, что для вас будет действовать скидка, и согласуйте ее размер. И лучше, чтобы она росла от числа заказов. Например, кофе мы заказывали сначала по 1000 рублей. Объемы были небольшие. Со временем мы стали готовить больше чашек кофе. Объемы выросли. Цена на кофе в закупке уменьшилась до 900 рублей. Кажется, что 100 рублей незначительны, но когда в неделю уходит по 30 килограмм, это уже 3000 в неделю. В год могут быть все 150 тысяч рублей. По какой схеме придется платить? Есть три схемы. Предоплата, оплата по факту и постоплата. Предоплата встречается чаще всего. Предприниматель переводит поставщику сумму, и тот через пару дней привозит товар. Нам так доставляют молоко. У этой схемы есть минус. Если молоко окажется просроченным или пачка порвется в пути, нужно будет делать запрос на возврат. Деньги перечислят задержкой. Скажем, я перевела оплату за поставку, а поставщик не успел привезти молоко к открытию. У меня ни молока, ни денег. Приходится ехать в условный Ашан, закупать расходники на день из своего кармана. Благо, такие ситуации случаются редко. Оплата по факту удобнее. Так мы закупаем еду. Поставщик привез утром сырники, мы отдали за них деньги при приемке. Если что-то испортилось или пачку не довезли, оплачивать лишнее не нужно. Постоплата. Пожалуй, самый крутой вариант. На него мало кто идет, но это еще один плюс к аргументу не бояться просить о выгодных условиях. Коля, владелец Дегустаж, говорит, что только так и работает с поставщиками. Ему привозят товар, а платит он за него через месяц-два, когда появляется прибыль. Какие дополнительные условия предлагает поставщик? Бывает, что цена у поставщика выше, чем у других. Зато он готов привозить товар каждый день к открытию или разгружать его. Это может быть важнее. Лучше ежедневно получать свежие пирожные, чем закупать дешевле, а потом пытаться продать клиентам вчерашний подсохший Наполеон. Бывают ситуации, которых не предусмотреть. Например, в 2022 году с российского рынка ушли производители Кока-Колы и популярных энергетиков. Поставщики предлагали альтернативу, но клиенты эти напитки не брали. Здесь можно было либо мириться, либо выкручиваться. Когда Coca-Cola заявили, что уходит с рынка, все резко ломанулись покупать их напитки. Ни у одного оптового поставщика их не осталось. Помню, как в пятницу общались утром с управляющим, мол, неясно, что теперь продавать. Холодильник пустой, можем разве что святой источник поставлять. К концу рабочего дня решили, мы все-таки получим эту чертову колу для кофейни. К вечеру выехала из офиса, забрала управляющую и поехали на машине в Беларусь. План «Банан» был такой. Съездить, купить достаточно колы, чтобы сходилась математика для одной банки, окупая бензин и нашу еду в дороге, вернуться назад, успеть немного поспать и выйти в офис. Провела за рулем больше 30 часов, зато привезла 1000 банок колы и около 300 штук энергетиков. Клиенты были счастливы, что в округе нигде этих напитков не достать, а у нас они в наличии.